Если ты будешь падать, я поймаю всегда. Ты моя маленькая слабость, пусть пройдут года. Незримо время летит, я говорю опять. Несоизмеримо, я люблю тебя. Мы будем играть с тобой дни напролет. У кого есть дочка, тот меня по-любому поймет. Мы друг за другом будем бегать, а потом ложиться спать. Ведь кое-кто так любит очень рано вставать. У-у-у-у-у. Кажется, что мир перевернулся, когда у тебя дочка. Знают все об этом вокруг. У меня есть дочка, дочка, дочка. Чего и желаю тебе, мой друг. Но я не ставлю на этом точку. А если сыночка подарит вдруг, я не буду против, ты же знаешь. Дети не слезают с моих рук. У меня есть дочка, слышите, люди. Пусть знают все, кто любит детей. Все, кто их чисто с трепетом любит и оберегает от злых людей. У меня есть дочка, дочка, дочка. Это так мило, не передать. Эти пинетки, эти носочки, как будто их некуда девать. Кажется, что мир перевернулся, когда у тебя дочка.